Роса. По синему безоблачному небу в прекрасный летний день великолепное светило совершало обычный путь свой. Горели золотые кресты соборного пятиглавого храма, воздвигнутого во славу Всесвятые Богоначальные Троицы. Сребристые купола его отражали ослепительное сияние лучей солнечных. Тень показывала наступление десятого часа, в который обыкновенно начинается божественная литургия. Многочисленные толпы народа спешили от большой дороги в мирную обитель иноков. День был воскресный или праздничный, не помню. За оградою того монастыря, к восточной стороне, лежит обширный луг. Тогда он был покрыт густою нежную травою, разнородными дикими цветами, которые цвели и благоухали беспечно на свободе и приволье. В тот день упала на него обильная роса. Бесчисленные ее капли виднелись на каждом цветке, на каждом стебельке и мелком листочке, а в каждой капле изображалось с отчетливостью солнце. Каждая капля испускала лучи, подобные лучам солнца. Луг имел вид широко посланного бархатного ковра, на котором по яркой густой зелени роскошная рука рассыпала бесчисленное множество разноцветных драгоценных камней с превосходным отливом, игрою, с лучами и сиянием. В то время священный инок, готовившийся к совершению божественной литургии, вышел с глубокою думою из боковых уединенных ворот монастыря и, сделав несколько шагов, остановился пред лугом обширным. На этом месте впоследствии выстроена церковь во имя святого Григория Богослова. Тихо было у него на сердце. Тишине сердца отвечала природа, вдохновенную тишиною. Тою тишиною, которую бывает полно прекрасное утро июня, которое так благоприятствует созерцанию. Пред глазами его солнце на лазуревом чистом небе и бесчисленные отпечатки солнца в бесчисленных каплях росы на лугу обширном. Мысль его терялась в какой-то бесконечности. Ум был без мысли, как бы нарочно приготовленный, настроенный к принятию духовного впечатления. Священный инок взглянул на небо, на солнце, на луг, на блистающие капли росы, и внезапно открылось перед очами души объяснение величайшего из таинств христианских, то объяснение, каковым может объясниться непостижимое и необъяснимое, объяснение живым подобием, картиною живописную, которая была пред его глазами. Как будто сказал ему кто: «Вот, солнце всецело изображается в каждой смиренной, но чистой капле росы. Так и Христос в каждой христианской православной церкви всецело присутствует и предлагается на священной трапезе. Он сообщает свет и жизнь причастникам своим, которые, приобщившись божественному свету и животу, сами делаются светом и жизнью. Так капли росы, приняв в себя лучи солнца, начинают сами испускать лучи, подобные лучам солнечным. Если вещественное и тленное солнце, создание Создателя, стоившее ему, чтоб прийти в бытие одного беструдного мановения его воли, может в одно и то же время изобразиться в бесчисленных каплях воды, почему же самому Создателю, всемогущему и вездесущему, не присутствовать в одно и то же время своею пресвятою плотью и кровью, соединенным с ними божеством, в бесчисленных храмах, где по его велению и установлению призывается на хлеб и вино вседетельный, всесвятый Дух для совершения величайшего, спасительнейшего, непостижимейшего таинства, неся в недрах глубокое и сильное духовное впечатление, возвратился служитель тайны в келью. Впечатление осталось жить в душе его. Прошли месяцы, прошли годы. Оно так же живо, как и в день первоначального ощущения. Разделяя с ближним пользу и назидание, теперь, после многих лет, изображаю его словом и пером. Скудное изображение. Перо и слово слабы для полного и точного изображения духовных тайнозрений. Священное тайнозрение, священное видение ума. С какой неожиданной внезапностью ты являешься в живописной, разительной картине пред умом, приготовленным к видению тайн, покаянием и внимательную уединенную молитвою. Как сообщаемое тобою знание сильно, ясно, живо. Какого исполнено неоспоримого, непостижимого убеждения. Ты независимо от человеков приходишь к тому, кого избираешь или кому посылаешься. Напрасно человек захотел бы проникнуть в духовные тайны сам собою, одним собственным усилием. Он будет только слабым мечтателем, блуждающим ощупью во мраке самообольщения, не чувствуя и не сообщая ни света, ни жизни. Как цепи звучат на руках и ногах невольника, так в мыслях и словах мечтателя услышится отголосок насилия, подделки, принужденности, рабства и мерзости греховной. Путь к духовному тайнозрению — постоянное пребывание в покаянии, в плаче и слезах о греховности своей. Плач и слезы — тот каллурий, которым врачуются душевные очи. Апокалипсис, глава 3, стих 18. Сергиева пустыня, 1846 года.